и у того, и у другого имелась сильная тяга к литературному творчеству. Ратцингер к тому времени, как сам стал папой, написал более 50 книг и, по словам биографа Джона Аллена, казавшуюся бесконечной вереницу статей для журналов, популярных эссе и лекций. Существовали между ними и различия как в биографиях, так и в характерах. Защитники Джозефа Ратцингера подчеркивают тот факт, что существовавшее при Гитлере молодежное движение являлось частью обязательной учебной программы, когда в 1941 году 14-летний Ратцингер стал его членом. Он не вступал в армию, пока его вместе с остальными остававшимися в классе семинаристами не призвали в 1943 году на военную службу. Нацистом он не был. Однако трудно не поддаться соблазну и не сопоставить две контрастные фигуры военной поры. Педантичного молодого Ратцингера, помимо воли сидевшего на зенитной батарее около завода БМВ под Мюнхеном, и романтический образ Войтылы. Ратцингер, казалось, никогда не проявлял тяги ни к чему, кроме службы священника, и не испытывал увлечения театром, через которое прошел молодой Войтыла. Биограф Джон Аллен не нашел никаких данных о том, что избранный Иоанном Павлом префект конгрегации доктрины веры, будучи молодым, серьезно кем-то увлекался, так что фигуры, подобные Войтыловской Галине, которая могла бы стать фрау Ратцингер, не значилась. И, наконец, немцу был свойственен природный пессимизм консерваторов, тогда как присущий поляку живой оптимизм являлся причиной его либерального взгляда на историю. Впоследствии кардинал Ратцингер поднимает вопрос о том, чтобы церковь стала меньше, но строже, а такой взгляд на церковь никак не совпадает с представлением о ней великого паломника и проповедника Иоанна Павла II. В задачи префекта конгрегации доктрины веры входила борьба с теми, у кого возникало желание подразнить католиков, упрекая церковь в реакционности и авторитарности. Путь, который избрал на этом посту Ратцингер, позволял врагам католицизма выходить за рамки старых шуток и обвинять церковь в настоящих репрессиях. Утвердившись в Ватикане, новый префект развернулся в полную силу, по словам одного из критиков, сразу после вступления в новую должность, взявшись за кнут, и, защищая интересы Иоанна Павла, направил свое внимание на либеральных теологов Латинской Америки. Я разговаривал со многими представителями католической церкви, в том числе и с кардиналами, и все восхищались Иоанном Павлом II, однако многим не нравилось то, что делалось от его имени. Я обнаружил, что кардинал Ратцингер, по крайней мере, до того момента, как он стал папой Бенедиктом XVI, часто играл роль громоотвода, принимая на себя раздражение недовольных. Эта вещь вполне естественная, и для публики личность Иоанна Павла была куда более привлекательна, чем запылившаяся фигура сухаря-ученого, в молодые годы ставшего членом Гитлер-Югента. Я сам однажды встречался с Ратцингером и нахожу, что это удивительно мягкий человек, к которому окружающие питают привязанность и преданность. Но несправедливо было бы воспринимать Иоанна Павла отдельно от его поступков. Нельзя отрицать, что он иногда уходил в тень, что позволяло ему не принимать в споре ничьей стороны. Один из членов церковной иерархии как-то рассказал мне, что, послушав дебаты разгорячившихся французских епископов, Иоанн Павел, когда все обратились к нему за ответом, просто сказал: «Очень хорошо, мы на правильном пути». Все так и не поняли, какого же мнения он придерживается. Однако с кардиналом Ратцингером они великолепно понимали друг друга. Более 20 лет эти два человека встречались каждую пятницу наедине и обсуждали работу конгрегации доктрины веры, а по четвергам вместе обедали, обсуждая довольно широкий спектр вопросов. Более того, в 1984 году появившаяся инструкция по определенным аспектам либеральной теологии, которая стала началом конфликта между Ватиканом и либеральными теологами Латинской Америки, отчасти обязаны своим существованием точным инструкциям Иоанна Павла. Биограф папы Джордж Вейгель говорит о том, что кардинал Ратцингер сообщил ему в интервью, будто Иоанн Павел нацелил конгрегацию доктрины веры взяться за проблему либеральной теологии. Инструкция возникла на основе диалогов 1982 года, которые вели Иоанн Павел и кардинал Ратцингер, пишет Вейгель. Инициатива ее создания принадлежит Иоанну Павлу. Но от кого бы ни исходила инициатива, Иоанн Павел не склонен был скрывать от публики то, что чувствовал. И это, возможно, больше всего проявилось во время самой его сложной поездки, визита в марте 1983 года в никарагуанскую столицу Манагуа. Все наболевшие вопросы холодной войны и разные течения католицизма сошлись тогда именно здесь, в Никарагуа. Сандинистская революция, свергшая в 1979 году режим латиноамериканского диктатора Анастасио Сомосы, получила всенародную поддержку. Даниэль Ортега и лидеры сандинистского движения в начале 80-х еще носили статус героев-революционеров. В то же время в Вашингтоне к власти в результате президентских выборов в 1980 году пришел Рональд Рейган, к Ортеге относились с подозрением. Соединенные Штаты видели в нем тайного агента коммунизма. Им стали пугать американского обывателя, перед глазами которого вставали советские танки, подбирающиеся к Техасу. Американская поддержка правых сил, ставившая своей целью свержение режима Ортеги, шла в соответствии с основным курсом администрации Рейгана, который привел к кровавым событиям в Иране. Никарагуа стала, как позднее описал ситуацию Иоанн Павел, ареной сражения сверхдержав. Еще более осложнял ситуацию раскол, произошедший внутри католической церкви Никарагуа. В сандинистской революции церковь сыграла большую роль. В конце 70-х примас страны, архиепископ Мигель Абандо Браво, поддерживал мирно настроенную политическую оппозицию диктаторскому режиму Сомосы. Это очень напоминало позицию Кароля Войтылы по отношению к коммунистическому режиму в Польше. В середине 1979 года, когда стало очевидно, что сандинистская революция получила поддержку в массах, епископы страны опубликовали постановление, которое одобряло революцию и видело в ней способ покончить с неприкрытой длительной тиранией, которая, будучи серьезной угрозой для страны, лишала человека его основных прав. Некоторые священнослужители полагали, что притеснение и беззаконие, творимые режимом Сомосы, оправдывали насильственные методы в борьбе с ним, но очевидных свидетельств участия клерикалов в военных операциях в Никарагуа не сохранилось. Большую поддержку сандинистам оказывали базовые христианские сообщества, выросшие как грибы католические группы либерально-теологического толка, которые становились кирпичиками новой церкви. Однако радикально-марксистский характер сандинистского движения становился все более очевиден с того момента, как его лидеры получили власть. Пропасть, отделявшая их от официальной церкви, стоявшей в оппозиции к правительству страны и к народной церкви, продолжавшей поддерживать революцию, постепенно увеличивалась. Из 3 миллионов населения Никарагуа начала 80-х 80% составляли католики. Вскоре противоборство приобрело тот неприятный характер семейного спора, который следует решать только собственными силами. Вмешательство извне, со стороны Ватикана и Белого дома, только подливало масло в огонь. Священники при всем народе лишались своих епископов, а епископы лишались своих священников, писала Пени Лернокс в «Людях Бога», книге, посвященной либеральной теологии Латинской Америки. Религиозные указы разделялись, как разделились зарубежные и никарагуанские священники и монахини. В 1982 году дошло до того, что Абандо Браво решил удалить из своего прихода священника, который поддерживал сандинистов. Это привело к открытому протесту прихожан. Они захватили церковь и напали на священника, которого послали забрать священные реликвии. Отец Сезар Жерес и иезуит, который в тот период был президентом Университета Центральной Америки в Манагуа, сравнил разделение, произошедшее внутри церкви, с диспутами по поводу доктрины и ереси, раздиравшими церковь на раннем этапе. «Может показаться, что вернулись времена Никейского собора», — сказал он.